Арджуна сражается с Бхишмой, прикрываясь Шикхандином. Построилось войско Юдхиштхиры к бою, поставив Шикхандина перед собою. Напали пандавы на Бхишму седого, разили воители снова и снова секирой и палицей и булавою и дротиками и стрелой боевою. Вот эта стрела с золотым оперением, вот эта страшна своим мощным пареньем, а эти похожи на зубы теленка, а эти, пылая, несутся вдогонку, а эти, всех прочих острее, длиннее, ты скажешь, что кожу сменившие змеи. Но кровью облитый, страдая от боли, сын Ганги не бросил военное поле. Зажглись его стрелы, как молнии зорницы, и громом был грохот его колесницы, а лук, словно огнь, в бранной сече добытый, служил ему топливом каждый убитый, как вихрь, раздувающий пламя секира, а сам он, как пламя в день гибели мира. Он гнал колесницы врага, всемогущий, и вдруг появлялся в их скачущей гуще, казалось, как ветер, сейчас он взовьется. Он вражеских войск обошел полководца и вторгся стремительный в их середину, и громом колес он наполнил равнину, и воины в страхе на Бхишму глядели, и волосы дыбом вздымались на теле. Ильто небожители, гордо нагрянув, теснят ошалелую рать великанов. Шикхандин метнул в него острые стрелы, и лук потерял богатырь поседелый. Упали при новом воинственном кличе и знамя его, и его колесничий. Лук более мощный схватил он великий сын Ганги, но Арджуна багряноликий метнул три стрелы, запылавших багрово. Тут Бхишма лишился и лука второго. Сын Ганги все время менял свои луки, но Арджуна, этот левша сильнорукий, исполненный силы и удали ратной, оружие его разбивал многократно, а Бхишма, сражением тем изнуренный, облизывал рта уголки разъяренный. Он дротик схватил, что сразил бы и скалы, метнул его в Арджуну воин усталый, сверкал, словно молния, дротик летучий, но Арджуны стрелы нахлынули тучи, сильнейшего из венценосных потомков пять стрел полетело, и на пять обломков был дротик разбит. Иль сквозь тучи пробилась, и молния на пять частей раздробилась. Держав покоритель, чьи подвиги громки, разгневанный Бхишма взглянул на обломки, подумал: «В душе моей горечь и мука, но я бы сразил из единого лука всех братьев пандавов стрелой своей скорой, не сделайся, Кришна! Пандавам опоры, на них не пойду я отныне войною, подвигнут на это причиной двойною. Отважных пандавов убить невозможно, к тому же обличье Шикхандина ложно, хотя он считается доблестным мужем, мы женскую сущность его обнаружим. Когда-то Сатьявати дочь рыболова взял в жены Шантану и молвил мне слово: «Ты сам изберешь себе, сын мой, кончину, ты сам своей смерти назначишь годину». Как видно, всей жизни достиг я предела, и смерти моей, видно, время приспело. От стрел не искал уже Пхишма защиты, сквозь щиты броню многократно пробитый. Шикхандин, порывистый в схватках и спорах, в грудь Пхишмы метнул 9 стрел златоперых, но Пхишма не дрогнул, спокойно вершина, хотя у подножья трясется равнина. С усмешкою Арджуна в битвах счастливый из лука метнул 20 стрел, из Гандивы в противнике 20 пробило на отверстий, но Пхишма не дрогнул, исполненный чести, не дрогнул, хоть хлынула кровь из отверстий, и стрел оперенных вошло в него 200, обрушило полчище воинов стрелы. Но Пхишма, израненный и ослабелый, стоял, не колеблясь, как мира основа. И Арджуна, яростью движимый, снова Шикхандина перед собою поставил. Стрелу в престарелого Пхишму направил, разбил его лук, удивлявший величием, свалил его знамя совместно с возничим. Почувствовал Пхишма погибели холод, лук более мощный схватил, но расколот, и этот был острой стрелой на 3 части. Потребно ли Пхишме военное счастье? Не луков, а жертв он свершал приношенье от Арджуны, не защищаясь в сраженье. Надел новый щит, новый меч обнажил он, победу иль смерть обрету порешил он, но стрелы взлетели, и щит раскололи, и выбили меч из десницы, да то ли еще не знавал он позора такого, и вздрогнуло войско пандавов от рева Юдхиштхиры. Смело! С бесстрашным стараньем на старого Пхишму всем войском нагрянем. Низверглись на Пхишму, как ливень великий, трезубцы и копья, секиры и пики, и стрелы взвивались крылатые звонко, и в старца вонзались, как зубы теленка. Оглохла равнина от львиного рыка, пандавы рычали, как львы, о, владыка! Рычали твои сыновья Кауравы, и Пхишме желали победы и славы. Так двигалась битва на утре 10-м. Был родичу родич тогда супостатом, была водоверть, будто Ганга святая ревела, внутро океана впадая. На землю нахлынули крови потоки, в которых и близкий тонул, и далекий. Теряя колеса и оси, и дышло, сшибались в бою колесницы. И пришлый, и здешний в предсмертных мучениях терзались, слоны в гущу всадников грозно врезались, топча лошадей, колесницы и конных, и стрелы впивали в слонов разъяренных, и падали грузно слоны друг на друга, и воплями их оглашалась округа, и долы тряслись, и вершины дрожали, и люди стонали, и лошади ржали. Пандавы на Пхишму, исполнены гнева, напали со стрелами справа и слева. «Хватай! Опрокидывай! Бей в поясницу!» — кричали бойцы, окружив колесницу. И места не стало у Пхишмы на теле, где б стрелы, как струи дождя, не блестели, торча, словно иглы средь крови и грязи, как на ощетинившемся дикобразе. Так Пхишма упал на глазах твоей рати, упал с колесницы, о царь, на закате, к востоку упал головой грозноликий. Бессмертных и смертных послышались крики. Упал он, и наши сердца с ним упали. он землю заставил заплакать в печали. Упал он, как Индры, поникшее знамя, и ливнями небо заплакало с нами. Упал, придавил богатырь престарелый не землю, а в теле застрявшие стрелы.